Не вскочит, вскочит. Вы знаете, какая я нежная? Вы меня пробкой ударьте, и сразу же будет синяк. Можно приложить кусочек пластыря, придумал Незнайка. Вы ведь принесли из аптеки пластырь? Я для вас принесла. Хватит на всех, ответил Незнайка. Он взял пластырь и разрезал ножницами на 4 части. Приклеивайте скорее, волновалась Синеглазка. Вот сюда, сюда. Она подставила лоб и показывала пальцем, куда наклеить пластырь. Незнайка приклеил пластырь, но, увидев, что он приклеился косо, принялся отдирать его. «Осторожнее, осторожнее!» — кричала Синеглазка. «Вы мне весь лоб измажете этим гадким пластырем!» «Теперь хорошо», — сказал Незнайка, окончив работу. Синеглазка подбежала к зеркалу. «Хорошо, нечего сказать. Вдруг меня кто-нибудь увидит с этим пластырем на лбу. Ну-ка, покажите ваше плечо. Где ваш синяк?» Синеглазка принялась приклеивать кусочек пластыря к плечу Незнайки. «Я совсем не хотел ударить вас», — сказал Незнайка. «А кого?» Незнайка хотел сказать, что его дразнила незнакомая малышка, но сообразил, что это будет ябедничество. «Никого», — ответил он. «Я просто хотел попробовать, можно ли этой линейкой кого-нибудь стукнуть». «Вы, малыши, только и думаете, как бы кого-нибудь стукнуть. А когда вас самих стукнут, вам это не очень нравится. Вы чего улыбаетесь? Вам смешно, потому что у меня пластырь на лбу?» Она снова подошла к зеркалу. «Действительно, это очень смешно, когда на лбу такой четырехугольник. А вы его кружочком вырежьте», — посоветовал Незнайка. Синеглазка отклеила пластырь, обрезала ножницами в виде кружка и приклеила обратно на лоб. «Вам кажется, что так лучше?» — повернулась она к Незнайке. — «Конечно! — подтвердил Незнайка. — По-моему, вам даже идет!» Прищурив глаза, Синеглазка стала смотреться в зеркало. — «А теперь отдайте мои штаны и рубашку! — попросил Незнайка. — Пойдите умойтесь, а потом и одежду получите. Синеглазка привела Незнайку на кухню. Там был на стене умывальник. Рядом на гвозде висело полотенце, и лежали на полочке мыло и зубной порошок. «Вот вам щетка, вот зубной порошок. Будете чистить зубы», — сказала Синеглазка, протягивая Незнайке зубную щетку. «Терпеть не могу зубной порошок», — проворчал Незнайка. «Это почему же?» «Невкусный». «Так вам же не есть его?» «Все равно он за язык щиплет». «Пощиплет и перестанет». Незнайка нехотя принялся чистить зубы. Проведя 2 раза по зубам щеткой, он скорчил отчаянную гримасу и стал плеваться. Потом сполоснул рот водой и начал намыливать мылом руки. Вымыв руки, он положил мыло на полочку и стал мыть лицо. «И лицо надо с мылом», — сказала Синеглазка. «Ну его», — ответил Незнайка, — «мыло всегда в глаза лезет». «Нет уж, пожалуйста», — строго сказала Синеглазка. «Иначе не получите одежду». Нечего делать, Незнайка намылил лицо мылом и поскорее принялся смывать мыло водой. «Бррр!» — вздрагивал он. «Какая холодная вода!» Кое-как сполоснув лицо, он протянул вперед руки и, не открывая глаз, принялся шарить руками по стенке. Синеглазка глядела на него, еле удерживаясь от смеха. «Что вы ищете?» «Полотенце!» — ответил Незнайка, трясясь от холода. — «Зачем же искать закрытыми глазами? Откройте глаза! Как же их открыть, когда мыло проклятое и без того лезет? А вы бы смыли его хорошенько!» Синеглазка сняла со стены полотенце и протянула Незнайке. Незнайка повозил полотенцем по лицу и только после этого решился открыть глаза. — «Ну вот, теперь вы стали не в пример чище и даже красивее, — сказала Синеглазка. И, заметив отпечатавшиеся на полотенце следы грязи, закончила. «Но в следующий раз вам придется мыться лучше. Это только на первый раз я вам делаю снисхождение». Она принесла Незнайкину одежду и сказала. «Одевайтесь и приходите наверх пить чай. Вы, наверное, уже проголодались». «Просто ужас, до чего проголодался», — признался Незнайка. «Кажется, целого слона съел бы».